Глава 46. Выходных у Алисы, по сути, не бывало. Учебный центр работал 7 дней в неделю, и молодая преподавательница английского языка почти все дневное время проводила там. Она как раз закончила заниматься с группой дошколят, когда к ней подошла Марина, одна из ее коллег. «К тебе пришли», — заговорщически произнесла она и сделала такие глаза, будто Алиса ей что-то должна. «А ты не говорила, что замужем? Он у тебя такой красавчик». Алисе с трудом удалось скрыть удивление. «Герман здесь? Зачем?» Да она вообще не думала, что он знает, где именно она работает. С их незабываемого появления в караоке-баре прошла почти неделя. Все это время они почти не виделись. Каждый день Герман приезжал, когда Алиса уже спала, а уезжал, когда она только просыпалась. На выходных, как сегодня, он обычно полдня отсыпался, а потом куда-то уезжал. Алиса подозревала, что к Яне. Она была не из тех женщин, кто полезет проверять карманы или нюхать рубашки мужа, и сама старалась не попадаться Герману на глаза. Впрочем, вечером того же дня, когда он ворвался в квартиру Игната, Литвинов попытался выяснить с Алисой отношения. Но она просто закрыла перед ним дверь своей спальни, заперлась на ключ и ушла лежать в ванную на целый час. Когда вернулась, дверь была на месте, а в доме стояла тишина. Похоже, Литвинов оскорбился и больше уже не лез. И вот, пожалуйста. Сейчас он сидел в холле детского центра и ждал ее. Едва увидев Алису, Герман поднялся с кресла. В руке держал огромный букет роз. Алиса застыла на месте, непонимающе смотрела, как Литвинов подходит к ней, и невольно вытянула шею, поглядела по сторонам. Вроде все как обычно. Скрытая камера или вот-вот опять родители нагрянут? Его или ее, или... Да что вообще происходит? «Это тебе». Герман протянул цветы Алисе. «Зачем?» — изумленно спросила она. Букет был роскошный и очень дорогой, но это все, на что хватило Алису. Она была в таком шоке, что не могла оценить великолепие каждого цветка. Литвинов чуть напрягся, но всего лишь на мгновение. «Просто цветы, просто так. Или я не могу подарить цветы своей жене?» Алиса еще раз огляделась. Нет, на них, конечно, посматривали. В букете было роз 50, не меньше. Он по определению привлекал к себе внимание, но при этом никто не таращился, не вслушивался в их разговор. Алиса не знала, что и думать. «Спасибо, конечно», — растерянно произнесла она. «Но я не понимаю». «У тебя же был сейчас последний урок, так?» — нетерпеливо спросил Литвинов. «Поехали». «Куда?» Вообще-то она планировала неспешно позаниматься в спортивном клубе, потом также неспешно поужинать, прогуляться по магазинам в торговом центре и только потом поехать домой. «И как ты вообще узнал, что у меня было последнее занятие?» «У тебя в спальне расписание. Я посмотрел. Поехали». «Куда?» — снова спросила Алиса. Герман почему-то отвел взгляд в сторону. «В ресторан. Я приглашаю тебя на ужин». Если бы Литвинов рухнул бы перед ней на колени и начал биться головой о землю, умоляя простить его, Алиса, наверное, и то так бы не удивилась. «Ужин?» Да они последний раз были вдвоем в ресторане еще до свадьбы, когда Герман изображал влюбленного. «Случилось что-то?» — нахмурилась Алиса. «Папа звонил, это он?» «Нет», — поспешил ответить Литвинов и успокаивающе погладил ее по руке. «Просто не знаю, захотелось». «Захотелось ему, ну надо же». Другая бы, наверное, возмущенно фыркнула, но Алиса лишь пожала плечами. Она не понимала, что происходит. Герман настоял на том, чтобы ехать на его машине. Седан Алисы было решено отогнать домой позднее. В этом модном ресторане они никогда не были. Хостес повела супругов не в общий зал, который был полон посетителей, а в отдельный VIP-кабинет, где их уже ждали официанты. Алиса не знала даже, радоваться или еще больше напрягаться. С одной стороны, хорошо, что не в общем зале, одета она была более чем скромно для подобного заведения, в обычные джинсы и скромную блузку, а с другой — остаться в закрытом помещении наедине с мужем, не понимая, чего ему от нее надо. После свадьбы Алиса могла только мечтать о таком внимании к себе со стороны Германа. Сейчас же она во всем чувствовала подвох. Они долго молчали, выбирая себе блюдо в меню. Аппетита не было, поэтому Алиса заказала себе лишь салат из рукколы и кофе. «Это все?» — спросил Герман, едва официанты вышли из комнаты. «Почему так мало? На диете? Зачем тебе это?» Игнат никогда бы не стал с ней так разговаривать про еду. Пошутил бы что-нибудь добродушно, а этот... Алиса почувствовала всплеск раздражения в душе. «Да какое тебе дело, на диете или нет? И главное, не он ли со своей выдрой называл ее толстой ширмой? «Нужно», — холодно ответила Алиса. «Хочу нравиться». «Кому?» В черных глазах мужа вспыхнул огонь. «Да что с ним не так?» «Себе в первую очередь, да и есть не особо хочется». Алиса с грустью думала о том, что сейчас могла бы плавать в бассейне, потом посидеть немного в сауне. «Ты поговорить о чем-то хотел?» Герман ответил лишь после того, как им принесли блюдо, а шикарный букет цветов поставили в напольную вазу. Алису безумно напрягало внимание со стороны мужа. Они ведь так и не поговорили о том, что произошло в квартире у Игната. «Я понял, что совсем тебя не знаю, Алиса», — с тяжелым вздохом произнес Литвинов, как будто она в этом виновата. «Я думаю, нам надо больше проводить времени вместе». «Ну нет», — вырвалось у Алисы, но она тут же попыталась исправиться. «Я имела в виду, зачем?» «Наверное, за тем, чтобы я не вытаскивал тебя из чужих постелей по утрам», — негромко произнес Герман. «Это неприятно». Алиса чуть не задохнулась. «Он ее обвиняет? Он?» Ей понадобилось время, чтобы успокоиться, а так хотелось взять и плеснуть водой в его красивую холеную морду. «Ничего не было», — сухо ответила Алиса, — «между мной и Игнатом, если ты об этом». «Это я и так понял. На тебе было помято платье, но дело не только в этом». Алиса уже пожалела, что согласилась на этот ужин. Она больше не даст себя в обиду. «Я не ты, Герман», — начала она, не сразу заметив, что за ее спиной появился официант, но останавливаться не стала. «Это ты мог заниматься сексом со своей любовницей чуть ли не у меня на глазах. Я так не умею, и я очень уважаю Игната. Он чудесный, самый лучший мужчина, кого я знаю». Лицо Литвинова потемнело от гнева. Официант мгновенно ретировался из комнаты, но Алису это не успокоило. «Самый лучший, значит?» — тихо спросил Герман. Выглядел он угрожающе, но Алиса давно уже перестала его бояться. «Конечно», — не без легкого злорадства в душе ответила она. «Игнат достоин большего, чем интрижка с замужней женщиной, даже если у нас с тобой брак одно название». Литвинов неприятно рассмеялся. «Так я и знал. Ты идеализируешь Бурова. Ты совсем не разбираешься в людях». «В тебе точно не разобралась сначала», — огрызнулась Алиса. «Зато теперь... А Яна, кстати, знает, что ты сейчас со мной». «Мы с Яной расстались», — процедил Герман. «Все кончено». Алису будто волной горячей накрыло, стало жарко, в висках застучала кровь. «Все кончено?» «Невероятно». Алиса боялась в это поверить. И она совсем не ожидала, что эта новость окажется для нее такой значимой. Но Литвинов опять все испортил. «И вообще-то я извинился за ту ночь. Тебе этого мало? Или ты теперь всегда мне будешь об этом напоминать?» Все благие намерения и установки, которые Алисе внедряла в голову Нина, мигом исчезли. Простить, перестать чувствовать обиду, освободиться, да ее разрывало на части от обиды и несправедливости, от того, как Герман опять потоптался в ее душе, как снова обесценил все ее чувства. «Извинился? И все?» Она вскочила со стула. «И ты считаешь, этого достаточно, чтобы я простила и все забыла? И просто умерла от счастья, что ты решил получше меня узнать? Ты хоть понимаешь, что я пережила, когда слышала ваши с Янкой стоны? Я любила тебя, урод, любила, а ты меня разорвал в клочья. Я хотела умереть той ночью. И еще смеешь мне что-то предъявлять за Игната? Да он намного лучше тебя, ты ногти его не стоишь. И я буду дружить с Сабуровым, и так всегда будет». Литвинов, не выдержав, тоже вскочил из-за стола. «Вот и поужинали, узнали получше друг друга». «Да ты меня и сюда бы не пригласил, если бы Игнат на меня не обратил внимания», продолжала кричать Алиса. «Тебя бесит, что я ему нравлюсь. Не понимаешь, что он во мне нашел, так?» «Успокойся, а?» Только и смог вставить Литвинов, явно не ожидавший такого взрыва от своей тихой, неконфликтной жены. «Все не так». «А как? Ты правда думаешь, что мы можем нормально общаться после того, что ты тогда сделал? Я никогда не смогу этого забыть, никогда. Никаких узнать тебя получше, понял? У нас с тобой никогда ничего не будет». Последние слова Алиса прокричала уже со слезами на глазах, схватила свою сумку и вылетела из комнаты.